И еще отнесу к важным событиям знакомство с человеком, с которым наши судьбы впоследствии тесно переплелись, с Виктором Некрасовым, в то время знаменитым автором повести «В окопах Сталинграда», самой, как тогда считалось, правдивой книги о войне. Строго говоря, первое знакомство с Виктором Платоновичем, Викой, произошло раньше, но было мимолетным. Как-то мы с Сацем вошли в редакцию и встретили в коридоре моложавого человека с тонкими усиками, похожего на французского актера Тати. Сац представил меня ему, он покивал головой, и мы разошлись. Когда я вступал в писательский союз, одним из трех моих рекомендателей был Некрасов, который, как выяснилось впоследствии, повесть мою не читал и читать не собирался, рекомендацию за него написал Сац, а он ее только подмахнул. В этой бумаге после перечисления моих совсем еще скромных литературных заслуг было сказано, что мое пребывание в Союзе писателей будет полезно самому Союзу, так как у меня есть большой опыт практической работы. Какой именно работы, было непонятно. Я потом Саца язвительно спрашивал, как, по его мнению, мой опыт может понадобиться Союзу писателей? Может быть, меня попросят подремонтировать мебель или сменить водопроводные краны? Впрочем, текст рекомендации не имел никакого значения, важна была подпись под ней — Некрасов. Тогда он, лауреат Сталинской премии, был все еще в фаворе. Второе и настоящее мое знакомство с Некрасовым состоялось уже после публикации «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра» в Малеевском доме творчества, куда мы приехали втроем. Камил Икрамов со своей женой Ирой и я. Наша тесная и долгая дружба втроем привела к тому, что между Ирой и мной возникла любовная связь и, в конце концов, увенчалась браком. В столовой за ужином мы встретили компанию. Некрасова с мамой Зинаидой Николаевной и лучших друзей Виктора Платоновича, киносценариста Семена Симу Лунгина, его жену Лилю и их сына-подростка Павлика, теперь знаменитого режиссера. Они тихо и скромно ужинали в углу. О Некрасове в те дни много писали в газетах и говорили в литературных кругах. Сначала на одном из упоминавшихся мною идеологических сборищ его обругал Хрущев за поддержку фильма Марлена Хуциева «Мне 20 лет». Потом начальству не понравились напечатанные в «Новом мире» его путевые заметки по обе стороны океана, где он без обязательной по советским правилам критики описал Италию и Америку. Результатом начальственного недовольства стал напечатанный, если не ошибаюсь, в «Известиях» и написанный хрущевским зятем Аджубеем фельетон «Турист с тросточкой», где говорилось, что записки Некрасова смахивают на плакат, рекламирующий западную жизнь. Некрасов и раньше был одним из самых любимых и уважаемых, прежде всего за честность писателей, теперь же внимание к нему стало еще большим. Литераторы, сидевшие в столовой Дома творчества в Малеевке, бросали на него почтительные взгляды, но не все решались приблизиться. Камил Икрамов приблизился. В отличие от меня, он был человеком нестеснительным и любившим при случае знакомиться со знаменитостями. Иногда при этом он использовал мое имя, но терял присущее ему чувство юмора. Вскоре после того, как Владимир Тендряков положительно отозвался в печати о моей повести «Мы здесь живем», Икрамов, встретив его в ресторане Дома литераторов, подошел, представился моим другом, сказал ему, каким горячим поклонником его он является. Они подружились. Щедрый на комплименты Икрамов превозносил Тендрякова, считал его талант родственным Толстовскому, и чем выше ценил Тендрякова, тем больше гордился близостью к нему. «К месту и не к месту», — пробрасывал мой друг Тендряков. А после того, как они вместе написали пьесу, стал говорить «мой друг и соавтор Тендряков». Я считаю, что очень обязан Тендрякову, поддержавшему меня в начале пути, попросил Камила представить ему и меня. Он вдруг напыжился. «Владимир Федорович очень занятой человек, и я не уверен, что он сможет тебя принять». Было время, когда Камил не признавал никого из современных писателей, кроме меня, еще не печатавшегося. Теперь же, сблизившись с Тендряковым и как бы извиняясь, объяснял мне свое отношение к нам обоим. «Ты знаешь, Тендряк, писатель, нисколько не хуже тебя. Но он толстовской школы, а ты чеховской». Теперь в Малеевке Икрамов не упустил случая познакомиться с Некрасовым. Подбежал к столу, за которым сидел мэтр, представился: «Камил Икрамов, друг Володи Войновича, которому вы недавно дали рекомендацию». Некрасов поинтересовался: «А где сам друг?» Тут подошел и я. Виктор Платонович на первой встрече меня, не запомнивший, вскочил, жал руку, обнимал, поздравлял в пределах нормативной лексики, поскольку был еще трезв и при маме, при которой всегда вел себя как благовоспитанный джентльмен. Спросил, где я поселился, и обещал после ужина меня навестить. Не знаю, где он так быстро напился, но после ужина ввалился ко мне уже сильно принявший и совсем другим человеком. Причем пришел не один, а с двумя приятелями. Честность и километраж. Одним из них был герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай, летчик-испытатель, учитель первых космонавтов, автор автобиографических рассказов, за которые был принят в Союз писателей. Вторым оказался неказистый, как мне помнится, человек невысокого роста и тоже хлебнувший лишнего, про которого мне было сказано, что он первый заместитель Туполева и сам выдающийся авиаконструктор Леонид Львович Кербер. Некрасов снова стал меня поздравлять, но теперь уже в выражении, где самым приличным было слово «усраться». Прошу у читателя прощения, но из песни слова не выкинешь. «Володька! — восклицал он. — Я прочел твои рассказы и просто усрался. — Я тоже прочел, — вставил свое слово Кербер. — И тоже усрался, — добавил за него Некрасов. — Мне, — сказал Кербер, — очень понравился ваш рассказ «Честность» и второй, не помню, как называется, «Расстояние в полкилометра», — подсказал я. Если первый рассказ сострил Икрамов называть «Честность», то второй можно переименовать в «Километраж». В застолье Кербер и Галлай вспоминали разные случаи жизни, например, как перегоняли из Казани в Москву первый экземпляр бомбардировщика Ту-4, содранного у американцев с легендарной летающей крепости Б-29. Самолет, в котором летели они, сказал Кербер, можно было бы назвать летающей сауной. Воздух в кабине из-за неполадок с регулировкой отопления нагрелся до таких высоких температур, что всему экипажу пришлось лететь раздетыми до трусов. Через некоторое время Кербер начал приставать к Ире и, не встретив понимания, стал шептать мне, что он женщин видит насквозь, и уж это, конечно, может все и со всеми. Несмотря на его заслуги в области самолетостроения и на то, что он сколько-то лет провел в заключении, мне хотелось дать ему по голове. Вскоре, однако, все, кроме Некрасова, ушли. Мы продолжили наши занятия. Вика продолжал меня хвалить. Речь его была чем дальше, тем менее связной и содержала главное утверждение с употреблением неконвертируемого глагола, что я с советской властью расправился самым решительным образом. «Володька, ты советскую власть уе, и я тоже ее е». Мы пили почти до утра. Некрасов без конца повторял, что он и я, и мы вместе делали с советской властью, и что впредь будем с ней делать. Так состоялось мое знакомство с этим необыкновенным человеком, переросшее в многолетнюю дружбу. Если судить о Некрасове только по первой встрече, что можно было бы о нем сказать, кроме того, что это ужасный пьяница и матерщинник? Конечно, он был и тем, и другим. Любил выпить, иногда чересчур. А моей дочери, знавшей его в раннем детстве, запомнился как дядя, который выпил мамины духи, выпивший со вкусом выражался длинно и вычурно, особенно когда старался шокировать обожавших его пожилых дам. При всем при том, он был действительно одним из лучших советских писателей и очень добрым честным и скромным человеком. До того, как посвятить себя литературе, он начинал свою карьеру как актер, архитектор и художник. Одно время все газетные киоски в Москве были его конструкцией. Чистый и благородный в прямом смысле этого слова, по происхождению и поведению, он был способен на большее, чем то, чего на самом деле достиг. Когда-то, будучи уже сильно в возрасте, он опубликовал рассказы, написанные в молодости, и по ним видно, что талант его оказался раскрытым далеко не полностью. Помешали многие обстоятельства, включая войну, а потом травлю, которой он подвергся перед эмиграцией, и саму эмиграцию. А еще не дало ему полнее раскрыться то, что относился он к своему дару легкомысленно. Работу охотно прекращал для общения с друзьями, которых у него было много. В дружбе, надо признать, был не всегда разборчив, отчего и набивались ему в друзья собутыльники, которых влекли к нему тщеславие и корысть. Они быстро покинули его, когда дружить с ним стало небезопасно. А один из них, Виктор Конецкий, повидавшись с ним в Париже, написал об этой встрече довольно гнусный отчет.